Впрочем, это была общая болезнь европейского сознания, последствия безмерного, безудержного и бесплодного перенапряжения военных лет, и интеллигенты культивировали ее, как они культивируют все болезни сознания, да не является ли болезнью и само сознание. Она встречалась всюду, от северных морей до морей Африки, у Джойса, у Пруста, у Пиранделла, у всех, кто умеет играть на дудке и заставляет плясать под свою дудку мещан во дворянстве, интеллигентов-выскочек. Удивительно было не то, что они этой болезнью заболевали, а то, что профессионалы мышления, профессора и критики ограничивались тем, что регистрировали самый факт ее появления. Чтобы показать, что и они не отстали от века, они даже стали курить этой болезни фимиам, в то время как обязаны были бороться с ней, обязаны были спасать здоровье европейского мышления. В этом-то и заключался весь смысл их существования. Марка не слишком привлекали ни неврастенический снобизм франко-семитского гермафродита с бархатными глазами, ни паралитическое бесстыдство ирландца. В глазах Марка гораздо больше очарования имел другой недуг. Распад личности, как он показан у подверженного галлюцинациям сицилийца Пиранделла. У Пиранделла этот процесс сопровождался мощными взрывами, которые вызывают распад и сливаются с ним. Марку это было ближе по духу. Но если подобный бред не опасен для писателя, который может от него освободиться, в особенности, когда писатель достигает зрелости, то для молодого человека, едва сформировавшегося, живущего в постоянной лихорадке, слабого здоровьем, изнуренного трудом, недоеданием и душевными муками, он таит смертельную опасность. Мужественный юноша боролся изо всех сил, не прося пощады, не взывая помощи. Задыхаясь, сжав кулаки, повиснув над бездной, он видел страшный распад мира, лежащего в глубине могилы. Он чуял запах тления, распространяемый трупом цивилизации. От священного ужаса и от удушья он едва не свалился в эту могилу.